Глеб начал делать зарядку. Обычно на нее уходило минут 10, но сегодня была суббота. Он лениво выжимал гантели, тянул резиновый пояс и шумно дышал, пытаясь набирать воздух в 3 приема, как учат йоги. «Можно завтракать», — сообщила Вера. Но он еще выполнил 3 упражнения, сидя на полу. В ванной тоже не торопился. Душ бежал долго, окропляя тело мелкими струйками. Потом побрился. И на одевание ушло время, не на брюки и рубашку, а смотрел в зеркало на свое розовое блестящее лицо. «Ну и капуша», — заметила Вера, все это время мелькая где-то за его спиной. «Я готов», — невнятно произнес он, отходя от зеркала. Он был готов. В квартире пахло кофе и его любимым салатом из свежих огурцов. Механическим шагом, каким обычно хаживал по выходным дням, Глеб вышел из ванной, также автоматически взял ключи и уже дотронулся до дверной ручки. И понял, что у него тайно испорчено это субботнее утро, и почему он тянул зарядкой и умыванием. Почтовый ящик. Нужно было идти к почтовому ящику за газетой, без которой завтрак не в завтрак. Но лучше завтракать без газеты, чем... Глеб положил ключи и пошел на кухню. «А за газетой?» — спросила она. Он надеялся, что Вера промолчит. Уж ей бы стоило промолчать. В конце концов, письма строчили ей, черт возьми, а не ему. Но она не промолчала. Тогда помолчит он. «А за газетой?» — повторила Вера певуче, особенно в конце этой «той». Когда ее не понимали, она тянула буквы еще удивленнее. «Подождет». Они начали есть. За столом его раздражение прошло. Кофе окончательно вернул его к норме, и она это сразу заметила, прервав молчание. «Сегодня уходишь». Имелся в виду Рощупкин, сослуживец, к которому Глеб ходил по субботам играть в шахматы, говорить о политике и выпить бутылку-другую пива. Когда-то к нему ходила и она. Устраивалась в уголочке и тихонько полистывала журналы. Рощупкин был холостяком. Однажды Вера не пошла, да так больше и не ходила. «Нет». «А почему?» — удивилась она. «Надоело», — ответил он вроде бы четко, но вторая половина слова пропала, утонув в поднесенном ко рту кофе. «А что будешь делать?» «Давай что-нибудь придумаем». «Давай», — окончательно удивилась жена. Глеб поставил чашку, сделав вид, что придумывает. Она ждала. Уж как-то повелось у них с первого дня, что все придумывает и обдумывает он. Но ждала Вера активно, шевеля под столом ногами, поправляя волосы и не спуская с него глаз. А он не спускал глаз с пустой еще теплой чашки, на которую упало горизонтальное осеннее солнце. Чашка молочно засветилась, попрозрачнела, удивив его тонкостью и крепостью фарфора, который подавался лучам и не подавался кипящему кофе. «Между прочим, через неделю годовщина», — сказал Глеб, стараясь и сообщить это «между прочим». «Какая?» — попыталась удивиться Вера. «Интересно. Когда она не хотела удивляться, тогда удивлялась, а вот нарочно захотела и не вышла. 5-летие брака». «Ну?» — опять неудачно удивилась она. «Только не брака, а нашей общей жизни. Мы же в этот день расписались». «Не люблю слово «брак», какое-то грубое. Я вообще не люблю коротких слов. Они колкие, резкие, зычные. Крик, бой, кол, страх. Сравни. Любовь, цветы, нежность. Но есть и хлеб, сон, дочь». «И что ты предлагаешь?» — оборвала она разговор о словах. «Предлагаю торжественно отметить». «Как?» Ее черные глаза блеснули. Видно, солнце их задело, как и фарфоровую чашку. «Надо подумать», — сказал он. И тут же вроде бы начал думать о том, что уже давно придумал. «Давай!» — начала была она. «Нет», — перебил Глеб. Мы проведем этот день так, как провели его 5 лет назад. «Да ведь я же и хотела это предложить», — пропела она фразу, как одно слово. «Ну», — усомнился Глеб в такой синхронности. «Как хорошо», — помолчав, тихо сказала Вера. «Мы ведь ни разу не отмечали этот день». Глеб поднялся. Разговор сворачивал на сентиментальный путь, которого он почему-то боялся, не зная, что в таких случаях мужчина должен делать и говорить. «Пойду за газетой». «Давай я схожу», — предложила она. Глеб усмехнулся, оценив ее порыв. Беспокоилась за его настроение и хотела принять удар на себя. Вытащить это дурацкое письмо, если оно в ящике. Или порвать в клочья, хотя он запретил это делать, проверяя почту 3 раза на день. Пока муж спускался за газетой, Вера стояла посреди кухни. Нужно было собрать грязную посуду и вымыть. Посуды-то всего ничего. Но она ждала его возвращения, словно имелась какая-то связь между этими чашками и тем настроением, с которым вернется Глеб. Дверь тихо хлопнула. Вера шмыгнула в переднюю и спросила чуть не шепотом, как спрашивают врача о состоянии лежащего в соседней комнате больного. «Есть?» «Есть!» — громко бросил он это короткое слово и понял окончательно, что не видать ему покоя ни в выходные, ни в будни, пока узкий цветастый конверт будет появляться в почтовом ящике. «Я похолодел от догадки», что мои письма могут попадать в чужие руки мужа и не попадаться в ваши. Да вряд ли. Вы раньше приходите из школы. Допускаю мысль, что вы их показываете мужу. Меня это не трогает, лишь бы вы их получали и прочитывали, а там хоть кому и показывать. Вчера видел вас в скверике. Случайно, ну конечно же, случайно. Я сидел на скамейке, нога на ногу, и вы прошли в полуметре от моих ботинок. Пожалуй, впервые были так близко. Даже уловил духи. Теперь знаю их название. Быть может. И еще раз восхитился вашим вкусом, безупречным, как и ваши духи. Я успел рассмотреть сумочку. Видел такие на выставке. Парижская сумочка ручной работы из кожи ящерицы. Такие же туфли в тон графитного цвета из той же кожи. «Дурак я высшей марки, ведь эту сумочку и туфли вам мог подарить только муж. Знакомые таких подарков не дарят. Истинный я дурак. Радуюсь вашему вкусу, когда он, возможно, и не ваш, а мужнин. Дальше не могу писать, как вспомню о нем, об этом человеке, который, Бог весть по какому праву, находится рядом с вами».